стоит небольшой гомон, полагающийся для любого практически заполненного помещения. Народ общается, рассевшись компашками кто где. Между клиентами снует молодая девчонка, нанятая тетушкой чав-помощницы. Вновь составив парочку столов, парни из ИТСУС продолжают бурно обсуждать проделанную в студии работу. На третьем такте делаем синхронный шаг назад, затем влево и только потом движение рукой, наклонившись к джинсу, растолковывает Хавон. Понял теперь, Денс машина группы давал объяснение, показывая палочками на столе периодичность действий. Как и любой увлеченный человек, он старался довести все до совершенства и не мог отказать другу в помощи. Тем более, что она была крайне необходима. Ладно, будто соглашаясь после долгих уговоров, отвечает по телефону Джиджун, послезавтра. Все, ты довольна? Лидер общается с младшей сестрой, очень активно насевшей на него последнее время на предмет знакомства с Лалисой, с которой, по необъяснимым для Джиджуна причинам, она просто-таки жаждет встретиться. Хотя чего там, причина проста, Лалиса знаменита, в некоторой мере. Миссон возжелала сейчас и здесь личного знакомства, так как девочка, будучи самой младшей в семье, является всеобщей любимицей, то отказы она слышала крайне редко. Вот и в этот раз ей удалось добиться своего. Ау, дергается Джиджун, откинув руку с телефоном от уха. Восторженный вопль сестры чуть было его не оглушил. Не кричи. Когда вернусь, решим во сколько. Все, Миссон, аннён. Заканчивает разговор Джиджун и, получив ответ, разрывает соединение. Вот же неугомонная. Она забавная. Прежде чем засунуть в рот обернутую в лист салата очередную порцию еды, произносит Мичжун. Послезавтра к нам придет. Он в том году познакомился с сестрой Джиджуна, когда они заскочили к нему домой. Миссон тогда развеселила его своим напором, какой-то безапелляционностью и истинно детской непосредственностью. Она сыпала вопросами как из брандспойта, не давая ему и рта раскрыть, пока не была остановленная братом. «Эй-эй-эй», отмахнулся лидер, «у меня не было вариантов». «Я и не спорю, Хён», кивнул Мичжун и хохотнул. «Смешно ему», покосился на друга Джиджун. «А мне каково? Не дай бог, родным проболтается. Тогда все прибьют». Мысли в позитивном ключе, Хён наставительно поднял палочки для еды Джангук. «Мне Абаджи всегда говорит, будь уверен в принятом решении и действуй, откинув все сомнения». Мудрые слова, подхватив свои палочки для еды, соглашается Джиджун и, быстренько ухватив порцию, по примеру Мичжуна, закидывает ее в рот обернутый листом салата. В ресторанчик практически влетает, сияющий словно золотая монета, Вичан. Парень даже не бежит, он летит, не касаясь земли. Оказавшись возле столов, где его друзья ужинают, Вичан, прежде чем упасть на свободное место, кричит в сторону стойки, за которой сейчас чем-то занимается хозяйка. «Тетушка Ча, мне как обычно». Увидев кивок в исполнении улыбнувшейся женщины, он падает на стул и обводит присутствующих пылающим взглядом. «Что с тобой?» Настороженно наклоняется вперед Хавон, задавая вопрос. «Неужели наконец-то выиграл миллион долларов?» Они с Джинсу только что закончили обсуждать причины ошибок последнего. «Держите его крепче», обращаясь к друзьям, с насмешкой говорит Юнха. «А то, гляди, сейчас взлетит». «Что?» переспрашивает Вичан, остановив взгляд на Хавоне. Жизнерадостная улыбка не сходит с его лица. Парень будто светится изнутри, заставляя тем самым жмуриться окружающих. «Что с тобой случилось?» Удивленно приподняв брови, спрашивает уже Джиджун. «Ничего, просто настроение хорошее», продолжая улыбиться, как дурачок, отвечает Вичан. «Я ужасно проголодался, а вы нет, готов съесть целого теленка, или даже двух». Ожил наконец, расплывается в улыбке лидер и хлопает в зашедшее солнце по плечу. «Таким ты мне больше нравишься». Позитивный настрой, с возвращением, подтрунивает Хавон. Не заметив этого, Вичан обращается к Джиджуну. «Хён, я тут кое о чем подумал. Место действия, квартира семьи Ким. Время действия, 5 ноября, поздний вечер. Семейство потихоньку разбредается по своим комнатам после просмотра серии дорамы. Сонми убежала первой, пожелав всем спокойной ночи. Джоук с Хими отправились на кухню. Муж в кои-то веки решил помочь супруге унести тарелки со стола. Они там остались вдвоем, что-то обсуждая, но ненадолго. Буквально через 5 минут ушли к себе. Сухён, вновь одетый по моде бомжей 80-х годов, ушел в ванную комнату, чтобы расслабиться в теплой воде и заодно почитать в тишине. На днях дед приобрел прелюбопытнейшую книженцию, которая захватила его с головой, детектив руки одного из известнейших мастеров данного жанра. Пакпая, укрыв ноги пледом, меланхолично листает программы, в тщетной попытке найти хоть что-нибудь маломальски удобоваримое для восприятия. «Совершенно разучились интересные передачи делать», – ворчит бабуля, тыкая кнопки на пульте. «Все одно и то же». Домой вернулась Лалиса. Девчонка, напевая что-то, пролетела в сторону своей комнаты, не сказав ни слова. Пакпая заметила промелькнувшую фигурку в дверном проеме. Бабушка поерзала на кресле, стараясь усесться поудобнее, но так и не смогла найти утерянное положение. Вот ведь, посетовала она и поднялась, чтобы перебраться на диван. Идти спать ей не хотелось. Только Пакпая поднялась на ноги, как услышала голос Лалисы, вернувшейся в коридор. Младшенькая продолжала петь. «Натхинг Йоуцан макит хатсан тэ бемади, но они Йоуцан совет хатсан тэ бе совет. Натхинг Йоуцан до, бут Йоуцан лиарнхов то бе йоу интиме, и тэс ясы». Последнее слово она затянула, держа высокую ноту. Песня, а это была именно она, лилась неспешным ручейком, успокаивая и настраивая на лирический лад. Пакпая в совершенстве понимала английский и, не выдержав, выглянула в коридор, где Лалиса, по непонятной причине, задержалась. Сначала младшенькая подергала дверную ручку одной ванной комнаты, затем другой, продолжая петь и пританцовывать на ходу. Оба санузла были заняты. Если первый, застолбил Сухён, то вот второй, очевидно, оккупировала Сонми. Продолжая петь, притопывая при этом и задавая тем самым ритм, Лалиса направилась к гостиную. Не замедляя шага, она подскочила к Пакпае и, обняв ее, ухватила за руки, разворачивая обратно. Бабуля растерялась и даже намека на сопротивление не выказала. Тем временем младшенькая начала кружить в танце, увлекая за собой старую женщину. Ал-йоу-ни-эт-ис-лови. Слова продолжали струиться из уст нежданно-негаданно развеселившейся внучки. Из своей комнаты выглянули Джоуксхими. Они замерли в дверном проеме, наблюдая за тем, как их младшая дочь танцует с Хальмани, распевая походя. «Пхириэс натхинг йоу цан кнофт хатысн тэ кновн, натхинг йоу цан сиэт хатысн тэ шовн, пхириэс навхири йоу цан бет хатысн тэ вхири йоу ремиан тобе, и тэ сьясы». Из коридора показался Сухён в халате, и сразу следом за ним появилась Сонми в подобном халате и полотенцем на голове. Дед со старшей внучкой также замерли на пороге гостиной, глядя на происходящее. «Ал йоу ни эты слове, ал тагит хернов, ал йоу ни эты слове». Евербады, ал йоу ни эт ис лови, лови, лови ис ал йоу ни эт, лови ис ал йоу ни эт. Композиция группы Тхе Бятлис, ал йоу ни эт ис лови. Лалиса закончила петь и замерла, продолжая держать бабушку за руки. Младшенькая сияла улыбкой. Она неожиданно подалась вперед и чмокнула Пакпая в нос. «Люблю тебя, Хальмани, ты лучшая». «Ох ты ж», дернулась от неожиданности Пакпая и хлопнула внучку ладошкой по плечу. «Вот ведь негодница. Чего пугаешь?» Слова, конечно, были сказаны, и их значение очевидно, но это если не брать в расчет такую же улыбку, что озарило лицо старой женщины. «Точно», — подала голос Сонми и закивала в такт словам, сбрендила. «Все, чего ты глупости говоришь», — махнула рукой в ее сторону Хими, выбравшись из объятий мужа. Она подошла к продолжающей улыбаться младшей дочери и приобняла ее за плечи. «Просто, Лалиса влюбилась, вот и все». «Еще чего», — задрала нос младшенькая, вывернувшись из рук матери. «Пусть в меня влюбляются, мне и так хорошо, браво», — произнес Сухён и напоказ похлопал. «Я почему-то не сомневался, что ты быстро забудешь сегодняшнее происшествие, внучка, но, признаться, не ожидал, что это произойдет столь стремительно. Пф, буду я еще из-за непонятно кого себе настроение портить, обойдутся», — сделала большие глаза младшенькая и заявила. «Я голодная». Опять, удивилась Хими. «Да, куда ж в тебя лезет-то столько? Лопнуть не боишься?» «Ну-у-у», задумчиво протянула Лалиса, сложив губы трубочкой и приподняв брови. «А ты наложи побольше и отойди, Омма». Сказанное вызвало улыбки у присутствующих. «Что ты ерунду всякую спрашиваешь, невестка?» Очнулась Пакпай, ухватив внучку под руку, повела ее на кухню. «Пойдем, посмотрим, что у нас там осталось. Гостиная, чуть позже». Хими, поняв, что сморозила глупость, ушла на кухню вслед за Пакпая и Лалисой, исполнять свои прямые обязанности матери. Сонми уселась на диван с ногами. Ей от чего-то не хотелось уходить. Сухён с Джоуком заняли места за столом и вели беседу, прикидывая вслух, Что же произошло с младшенькой? Странно как-то, поглядывая в сторону кухни, проговорил Джук. Уходила хмурая, а вернулась такая. Мужчина пощелкал пальцами, стараясь подобрать правильный термин, чтобы описать состояние дочери. Воодушевленная, закончил за него Сухен. Дед поднял принесенную им книгу со стола и проверил, на том ли месте закладка, где он остановился. Оказалось, что да, она там, где нужно. А причина? Посмотрел на отца Джук. За последнее время он подустал, и мыслительный процесс сдавался ему с трудом, особенно по вечерам. Кто ж ее знает, пожал плечами Сухен. На самом деле ему было не особо интересно вникать в то, из-за чего у младшей внучки столь резко сменилось настроение. Тем более, что оно ведь поменялось на позитивное, так что, в общем, зачем тратить попусту время на пустые размышления. Примерно под таким углом рассматривал ситуацию Сухен. Омма же сказала, влюбилась, поделилась экспертным мнением Сонми, начавшая разглядывать ногти на правой руке. Точно вам говорю, полагаешь, покосился на дочь Джоук и задумался. С кухни тем временем доносились голоса. Ты же кукси, холодный корейский суп. Со свининой, овощами, макаронами. Уже налила, зачем тебе пулькоги, одно из самых известных корейских блюд. Пулькоги, пулькоги, булгоги, в буквальном переводе означает огненное мясо. Его традиционно готовят на открытом огне. Но можно пожарить маринованное мясо и на гриле, и в духовке, и на сковороде. Чаще всего пулькоги делают из говядины и подают в салатных листьях. Но хорошо подойдет к мясу и белый рис. Голос принадлежал Хими, кукси. Пулькоги. Так кукси мало осталось, это уже Лалиса. А я есть хочу. На ночь много кушать вредно, дочка. Чего ты к ней привязалась? Пакпая дала о себе знать. Я беспокоюсь о ее здоровье, Омма. Вдруг ночью плохо станет от того, что объестся. Лалиса, еще и Фунчоза. Удивление в голосе Хими аж слух резануло. А больше ничего нет, это вновь Лалиса. Так, внучка, это слишком. Остановись. Хальмани, и ты туда же? Ну... Чего вы пристали? Я есть хочу. Что не доем, отнесу обратно. Слышится какая-то возня. Положи пинси, паровые пирожки из дрожжевого теста с начинкой из мяса и капусты. На место. Рык Пакпая заставил дернуться всех в гостиной. Хватит, иди уже, пинси. На пороге гостиной появилась Лалиса с пластиковым подносом в руках, заставленным всевозможными тарелочками и мисочками. Младшенькая остановилась на миг, когда оказалась вне поля зрения женщин. И бросила через плечо. Би-би-би. Уф, какие мелочные. Она обернулась и наткнулась на три пары насмешливых глаз, оценивающе разглядывающих содержимое подноса. Ой, а чего это вы? В смысле, чего спать не ушли? Сидим, тебя ждем. Незаметно подмигнув сыну, заговорил Сухен и плотоядно так глянул на поднос в руках внучки. Лалиса рефлекторно шагнула назад. Вам что-нибудь принести? Я быстро. Младшенькая совершила слабую попытку отпетлить от наметившейся дележки содержимого ее подноса. Она даже постаралась его спрятать за своим мощным торсом. Сонми не выдержала первой. Рассмеявшись и захлопав в ладоши, она повалилась на бок и стала тыкать указательным пальцем то в сестру, то в деда с отцом. «Ай-айш!» – выпалила младшенькая и дернула плечом. Подошла к столу и поставила на него поднос. «Какая жадная!» – укорил ее Сухен. «Дочка, разве можно так?» Подключился Джук. Харабаджи нужно уважать и ухаживать за ним. Я ведь предложила что-нибудь принести. Искренне возмутилась жадина, аккуратно составляя тарелочки с мисочками подальше от загребущих рук некоторых из присутствующих. Да и я не отказался бы. Потянулся к тарелочке со все-таки прихваченным дочерью пинси отец. В гостиную вышли Пакпая с Хими. Последняя держала в руках точно такой же поднос, как у Лалисы, заставленный несколько скромнее. Хальмани, Омма. Немедленно пожаловалась младшенькая на откровенный грабеж в исполнении мужской части семьи Ким, а Харабаджи и Аппа решили объесться на ночь. Сделала она это с намеком на то, что мужикам в силу возраста на ночь кушать точно вреднее, чем ей. Холь удивился Сухен. «Вы-то куда лезете?» — скривилась Пакпая. «Ёба!» — расширила глаза Хими, непонимающе посмотрев на супруга. «Не хотим мы есть!» — замахал перед собой руками Джук. «Просто пошутили. Всего лишь шутка. Очень на это надеюсь», — нахмурила брови Хими, ставя поднос на стол и начав расставлять с него чашки. «На ночь лучше травяного чая попить для успокоения желудка. И то, много не стоит». Сухен с Джоуком покосились на младшенькую, начавшую поздний ужин с уничтожения кукси. «Угу», — кивнула Лалиса, закидывая в рот вторую ложку супа. «Эх, Как-то очень грустно вздохнул дед и потянулся за чашечкой с травяным чаем. Его примеру и со столь же кислой миной на лице последовал Джук, которому, как и отцу, захотелось чего-нибудь более сытного, глядя на младшую дочь. Комната Лалисы. Ночь. Валяюсь в постели, размышляя над перипетиями бытия. Безумный день, принесший кучу проблем, наконец, закончился. И надо сказать, закончился хорошо. «Ой!» – прокряхтел я, переворачиваясь на бок. Кажись, действительно не стоило на ночь наедаться. Побег мой на тренировку оказался правильным решением. Парни, видимо, памятуя об их залете передо мной, даже вопросов не задавали и вообще вели себя крайне обходительно весь вечер. И Джиджун не лез с нравоучениями. Хотя мог бы, с учетом того, что я, типа, младшая сестра, и он, как старший брат, обязан следить за тем, как младшенькая ведет себя на людях. Но нет, ничего подобного не было. Ритмичные движения в сочетании с музыкой очистили разум, как это обычно у меня происходит, и я смог отстраниться. Но все же напряжение дало о себе знать, вызвав сонливость. Бороться с естественным и столь притягательным желанием не стал, вздремнув прямо там и отказавшись пойти в ресторанчик. А снилась мне Катя. Мы стояли на берегу. Она была в ее любимом светлом сарафане с фиалками. Распущенные волосы стекали по плечам. Вот хоть убей, не вспомню, о чем говорили. Но, никогда и ни за что не забуду ее губы. Такие мягкие, нежные, податливые. С ума сойти можно. Хороший сон. Замечательный. Побольше бы таких. А то что-то какая-то черная полоса пошла. Вот к гадалке не ходи. Все из-за этих долбанных съемок в Дораме. Поворочившись еще чутко, улегся поудобнее и улыбнулся. Хоть в ресторанчик я не сходил, но зато отыгрался дома, обожравшись. Не очень умно, но, черт побери, как же вкусно. «Ммм», промычал, чувствуя, как начал плавно погружаться в царство Морфея. Глава 17. Место действия. Улица рядом с танцевальной студией, где тренируются парни из ИТСУС. Время действия. 7 ноября. День. По тротуару идет ничем не примечательная парочка, юноша, перешагнувший порог совершеннолетия, и маленькая девочка, очень на него похожая внешне. Движение людского потока довольно интенсивное. То тут, то там слышны разговоры шествующих по своим делам корейцев. Малышка то и дело притормаживает у витрин магазинов, начиная разглядывать что-нибудь, заинтересовавшее ее. Мисон, обернувшись назад, с недовольством в голосе обращается к сестре Джиджун. «Ты же обещала меня слушаться». «А я слушаюсь», быстро догоняет брата девочка и пристраивается рядом. «Ну, как же слушаешься, если я тебя в пятый раз подгоняю, а ты все равно занимаешься тем, чем тебе хочется». «Ничего такого я не делала, аппа. Просто кое-что увидела», ухватив Джиджуна за руку, отводит взгляд Мисон. На самом деле она сильно волнуется перед встречей с троюродной сестрой. Аппа даже взял с нее страшную клятву, что она никогда, ни за что и никому не расскажет о том, как Джиджун познакомил ее с Лалисой. Ей известно, что Харабаджи запретил общаться с родственниками его брата-близнеца. Вот только она не совсем поняла, почему. Впрочем, это все сейчас не важно. Парочка продолжила путь, достаточно удачно лавируя между людскими потоками. Пришлось постоять на одном из светофоров, но недолго. И вот оно, здание, где Мисон наконец-то сможет познакомиться с сестрой и главное все у нее выспросить. Вот все-все, что под этим все подразумевается, и Мисон-то сказать не сможет, даже если ее начнут пытать. Однако, настрой боевой, а значит все получится. На следующей неделе необходимо найти клипмейкеров, работающих на фрилансе, чтобы начать съемки клипа, размышляет Джиджун, припоминая не столь давний разговор с Лалисой. Все ж не стоит пока привлекать к себе излишнего внимания. Тут она права, и нужно разобраться с финансами. Плюс, подсчитать возможные затраты. Аппа, дернула за руку брата девочка, когда они подошли ко входу в здание, который ведет в танцевальную студию. Ты ей рассказал, что я приду. Что? Притормозив и обернувшись, переспросил Джиджун, ушедший по ходу движения в собственные мысли. Аппа, возмутилась Мисон. Ну, что, что? Я задумался и не расслышал твоего вопроса. Тебе сложно повторить? Несложно, насупилась девочка. Ты ей сказал, что я сегодня приду. Кому? Удивился Джиджун, думавший в эту минуту об иных сферах бытия, куда более важных и злободневных. Лалисе. Ты ей сказал? А-а, покивал парень. Вот ты о чем? Нет, как ты и просила. Сама ведь сказала, что хочешь устроить сюрприз. Я и не говорил ничего. «Подожди», — отпустила руку брата Миссон и начала придирчиво себя осматривать, бормоча под нос и помогая руками. «Ага, тут все хорошо, складочку разгладим, и тебя поправим, чистенько, угу». Джи-Джун закатил глаза к небу, выразив тем самым свое истинное отношение к процессу, начавшемуся только что. Естественно, говорить парень ничего не стал, плавал в этих водах, знает, чем подобная глупость заканчивается. Вообще-то он обожает сестренку, как и все в семье, но вот порой, в моменты вроде этого, сложно сказать, чего на самом деле хочется сотворить. Миссон подняла взгляд на брата. «Может, все-таки стоило платье надеть, а не юбку, как думаешь?» Вопрос был задан и необходимо на него отвечать. Только беда в том, что задан он уже не в первый раз и, к огромному сожалению Джи-Джуна, даже не в пятый. Вот и не выдержала психика парня. Схватив сестру поперек корпуса, они все ж опаздывали, лидер Итесус шагнул к порогу, со словами: «В виде подарка тебя передам, все устал, эй», выпалила Миссон, по-настоящему возмутившись. А вот второго возмущенного, хоть и слегка наигранного вопля, услышать, парочка никак не ожидала. «Эй, ты чего творишь? Поставь мою сестру на место, бандит!» Замерев на полушаге, Джи-Джун обернулся. То же самое и постаралась сделать и Миссон, вывернувшись в руках брата почти на 180 градусов. В метрах 5 от входа, с противоположной стороны тротуара, противоположной той, откуда они пришли, стоит Лалиса в компании с чаенной еще какой-то девочкой возраста Миссон. Руки сестры уперты в бока, но вот тщетно давимая улыбка, вылезающая наружу, портит все впечатление от явно искусственно создаваемого раздражения. За их спинами маячит какой-то мужчина в строгом костюме черного цвета, сейчас отчасти прикрытым длинным осенним пальто. Взгляд его, направленный на Джи-Джуна, не сулит тому ничего хорошего. «Пусти», — пискнула Миссон, стараясь вывернуться. Рука Джи-Джуна рефлекторно ослабила захват, и младшая сестра чуть было не плюхнулась на задницу, обретя, наконец, свободу. Стоящая напротив парочки компашка дернулась вперед, видя такой расклад, но застыла на месте, после вопля изданного Миссон. «Лииса», — заверещала девочка и со всего размаху врезалась в старшую сестру, преодолев разделяющее их пространство буквально за пару шагов. «Ха!» — крякнул я, когда это мелкое чудо, являющееся сестрой Джи-Джуну и по совместительству мне, воткнулась в живот. Мой, естественно, живот. Чей же еще-то? Вот и свершилось наше очное знакомство. После того, как смог вдохнуть, покосился на Юри. Ее, к слову, пришлось с собой сегодня взять, после общения с госпожой Лин. Вчера на перемене Юри подошла ко мне и протянула включенный смартфон. На том конце была ее мама. Поговорили. В общем, не растекаясь мыслью по древу, скажу так. Это не маленькая миленькая девочка, божий одуванчик, а манипулятор сотого уровня. Юри разглядывала новую знакомую с живым интересом. Чион просто смотрела на это дело и улыбалась. Сопровождающий младшую наследницу корпорации Hyundai охранник расслабился, но бдительности не потерял, продолжив осматриваться по сторонам. Он делал это столь профессионально, что Джи-Джун оставался в фокусе его зрения, хоть и на периферии. Танцевальная студия. Чуть позже, прежде чем ее высочество было допущено в святая святых группы Итесус, помещение осмотрел охранник. Странный мужик, на самом деле. Возникает ощущение, что он не говорящий. На приветствие тупо кивает и все. В общем, после осмотра было дано добро на проход, сам же охранник остался снаружи. Знакомство с парнями прошло быстро и без эксцессов. Вот сидим на скамеечке вдоль одной стены чисто женским коллективом. Звучит жутко, конечно, а куда деваться? Миссон и Юри, как-то слишком быстро спевшись, облепили меня с двух сторон, бесцеремонно оттеснив Чион. Она, в общем, не особо-то и сопротивлялась. Только насмешливо так на меня поглядывает время от времени. Ну, это когда не смотрит на парней, сейчас колбасящихся перед нами. Вау! Искренне восхищается Миссон, сидящая слева. Дебаг! Вторит ей Юри с правого фланга. Великолепно работают! Киваю я, подтверждая восторги мелких. Чион хлопает в ладоши, взирая на происходящее широко раскрытыми глазами. Надо отдать должное парням. Они за прошедший период времени почти до идеального состояния откатали дэнс-практику к первому треку. Движения синхронные, блин, да они практически зеркальные. Экспрессия так и прет. Сей факт особенно заметен по реакции Чион. Она поначалу ушла в астрал, глядя на то, что вытворяют парни на танцполе. После завершения композиции мелкие, не сдерживая эмоций, начали высказываться. «Поверить не могу, что это ваша дебютная песня», — вскочила Мисон. «Это просто-просто. Наша с Джиджуном сестра», — задыхаясь, пыталась описать свое отношение к увиденному. Юри, впрочем, не отставала, прыгая по примеру новой знакомой вокруг парней и вереща что-то почти неразличимое. «Вы лучшие. Самые-самые. Я никогда ничего круче не видела. А что скажут старшие зрительницы?» Глянул на нас с Чион Джинсу. «Потрясающе. Невероятно». Разделяя восторг мелких, вновь захлопала Чион. «Настоящее искусство». Я тем временем направился к столу за водой и походя помахал кистью на уровне пояса. «Ну так, сойдет. Типа, третий сорт, не брак и вообще мы получше видали». «Да, ты что?» — одновременно завопили Юри с Мисон и кинулись в мою сторону, убеждать в том, что я ничегошеньки не понимаю в кей-поп-индустрии, в отличие от них, самых-самых великих экспертов. «Это будет бомбический дебют, все умрут, с последним спорить глупо. На самом же деле я не в зуб ногой в этих делах, видеть видел, слушать слушал. А вот как это все делается, я не в курсе, точнее не в курсе, как оно все должно быть на самом деле. Короче, дилетант я, но столь прискорбная данность не мешает воять и творить в всем направлении». Пока мелкие, размахивая руками и прочими конечностями, убеждали меня в том, что я не прав со всех сторон, между парнями разгорелся небольшой спор на тему везунчиков. Хрен его знает, с чего вдруг всплыл этот вопрос. «Ничего подобного», — махнул рукой Вичан. «Джангук счастливчик, за что бы ни взялся, у него все получается». «Не верю», — стоял на своем Джинсу. Он полагал, что более везучего, чем сам Вичан, найти не удастся. «Подтверждаю», — вскинул руку, возившийся в ноутбуке Юнха. «Он крайне редко проигрывает». «Не может быть такого», — скривился Джинсу. «Чего спорите-то? Давайте, устроим соревнование и все», — внес рациональное предложение Джиджун. «А какое?» — встрепенулся Хавон, до этого витавший в облаках, тупо валяясь на скамейке. «Слушайте, я выдвинул идею», — недовольно глянул на друзей Джиджун. «Сами думайте, в чем соревноваться. Чего вы постоянно на меня сваливаете решение любой проблемы?» «Так ты лидер», — пожал плечами Мичжун, высказавшись об этом, как о само собой разумеющемся, и уставился на Джиджуна. Надо было видеть выражение лица брата. Тоска и печаль поселились на его челе, потому как шестерка мемберов пялилась на него с вопросом в глазах, а кто-то и с осуждением. Тут голос подала Юри. «Я тоже хочу участвовать». «И я», — подключилась Мисон. «Раз уж пошла такая пьянка, то пуркуабы и не па», — глядя на мелких, подумал я и подал голос. «Мы с Чион тоже участвуем. Может, не надо?» — робко попросила подруга, косясь на парней. «Перестань», — отмахнулся я и, схватив ее за руку, потащил за собой к общей тусовке. «Нормально все будет. Пффф», — выдохнул Джиджун. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Только вы это хоть идеи какие-нибудь подкиньте». После некоторых споров было принято коллегиальное решение сыграть в игру под названием «Чам-чам-чам». Довольно увлекательная игруха, надо сказать. Правила в ней просты до безобразия. Ничего постороннего, в смысле инвентаря, не требуется. Нужны лишь два участника. Первый, что будет говорить «чам-чам-чам» и махать рукой прямо перед собой вправо или влево. Второму же участнику по произнесении последнего слова «чам» необходимо повернуть голову в противоположную руке сторону. Если подобное получится, второй участник выиграл. Если же нет, то в общем, тут понятно. Пример того, как играют в эту игру. https://www.youtube.com/watchvestedfnetklk. Проигравший получает наказание. А вот это уже вопрос договоренностей, достигнутых ранее. Наказанием может служить что угодно. Ну, например, щелбан, оплеуха, пощечина и так далее. Сие зависит от разыгравшейся фантазии участников и того, на что они готовы пойти. Так как в когорте соревнующихся принимали участие маленькие дети в двух лицах, было решено, что наказанием будут щелбаны, легкие, разумеется. Хотя надо отметить, что при решении данного вопроса самые старшие среди нас, Джинсу, Юнха и Джиджун, попытались намекнуть на малолетство мое и Чион. Захотелось дать в глаз всем троим, но глядя на Чион, понял, что она полностью разделяет их мнение. Стало как-то грустно. Когда решение о наказании было принято почти единогласно, я воздержался в пику остальным. Пришло время разбиться на пары, дабы продемонстрировать личное величие и везучесть каждого во всей, так сказать, красе. Но и тут мы уперлись в один немаловажный факт, изначально незамеченный в силу некоторых обстоятельств. Число участников, желающих всем доказать и всем показать, было нечетным. «И что делать будем?» – озвучил мучающий присутствующих вопрос Джинсу. Молчание и задумчивые лица, переводящие взгляды друг на друга, были ответом на заданный вопрос. Пауза затягивалась. «О!» – встрепенулась Юри. «А давайте моего охранника позовем. Как раз 12-м будет». «Юриян», – голос первым подал Юнха, мотнув подбородком. «Я не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» – совершенно по-детски удивилась девочка. «Пришлось подключиться мне. Ну, вот представь, что он попадет с тобой в пару и, допустим, выиграет. И что?» – продолжала тормозить младшая наследница корпорации Hyundai. «Он тебе даст щелбан?» – с намеком произнес Джиджун, догадавшийся, куда мы с Юнха клоним. «Даст и даст. Чего тут така?» – начала было говорить Юри и закончила, явно все осознав. «Ау, да». Девочка стрельнула глазами по присутствующим и тихо добавила. «Действительно, дурацкая идея. Слушайте, чего мы зависли? Пришел я на помощь окружающим, вспомнив, как подобные вопросы решаются на местных телешоу. Просто разыграем в камень, ножницы, бумага, пары, а победитель сразу выходит во второй тур, верно? И чего я не додумался? Хорошая идея». Все согласились с предложением, и мы приступили к розыгрышу. После первых бросков стало понятно, что это не так-то и легко, потому как кто-нибудь да выкидывал третий вариант из трех возможных. Но после 10-го броска на вылет ушли Хавон, Чион и Юри. «Как так-то?» – возмутилась Юри, оказавших в группе аутсайдеров. «Не переживай», – наклонился к ней Хавон. «Мы их всех еще сделаем». «Да уж», – посмотрела на свою раскрытую ладонь Чион и больше ничего не сказала. «Давайте там не затягивайте и решите, кто из вас самый главный лузер», – подлил масла в огонь Вичан. «Ты за это ответишь», – пригрозила Юри под всеобщие смешки. «Конечно, конечно», – покивал парень, и мы вернулись к розыгрышу. По итогам следующих бросков в финал вышли мы с Джангуком. Странно, если честно, но парни тут же начали делать ставки. «Лиса», – толкнул плечом соседа Юнха. Джинсу задумался, правда, ненадолго и принял ставку, который был, как давно заведено, «хороший обед». «Согласен». Лалиса с Джангуком тем временем стояли друг напротив друга в окружении остальных ребят. «Считай ты», — предложил парень, судя по лицу, настроенный исключительно на победу. «Ок», — согласилась девчонка и начала счет. «Камень, ножницы, бумага». Результатом первого броска стала ничья. «Два камня — это два камня». Противостояние затягивалось, потому что парочка разменяла первый десяток. «Так, стоп, стоп», — скрестив руки в воздухе, выдвинулся вперед Джиджун. «Вы так никогда не закончите. И чего делать?» — задал вопрос Джангук. «Да», — подключилась Лиса. «Глаза закройте, а считать буду я», — выдвинулся вперед лидер. «Окей, идет». Выпалили одновременно, разгорячившиеся противостоянием одноклассники, и выполнили указание. Джангук просто прикрыл глаза руками, а Лалиса еще и отвернулась, сильно зажмурившись при этом. «Камень, ножницы и бума». Результатом, как оказалось, последнего броска стало поражение Джангука. «Как ты мог?» – воскликнул Джинсу, схватившись за голову. «Ты знаешь, что я люблю», – похлопал его по плечу Юнха. Джангук стоял и молча смотрел то на свою руку, до сих пор изображающую ножницы, то на прыгающую по всему залу лису, окрещенную этим именем, с легкой руки Юри. «Да, да, да», – верещали, носящиеся рядом, мелкие подружки. Наблюдать за первым туром соревнования было крайне интересно. Я сидел на скамеечке и откровенно ржал над происходящим. Парни, да и девчонки были неподражаемы в своих эмоциональных реакциях на победу или проигрыш, соответственно. Место действия. Один из районов города, неподалеку от танцевальной студии. Время действия. Это же время. Легковой автомобиль марки Kia плавно движется в общем потоке, периодически останавливаясь на светофорах. За рулем машины Ким Тун. У мужчины сегодня выходной, и он решил отвезти родителей на ежегодный осмотр в клинику самостоятельно. Рядом, на пассажирском сидении, Дайон. Она, как воспитанная невестка, не могла пропустить данное событие и сопровождает мужа. Позади парочки несколько привольно расселись Намджун и Хвайн. Дед с бабулей ведут неспешную беседу. «Я же говорил, что нет там у тебя ничего. Обычный жировик». Пару недель назад Хвайн нашла у себя на левом бедре какое-то уплотнение под кожей и разволновалась из-за этого. Опять же, по всей видимости, насмотревшись местных сериалов, в которых каждый второй, если не первый, второстепенный персонаж получает рак в подарок от сценаристов. Как будто иных болезней не существует, и вся Республика Корея, а точнее ее население, то и дело болеют исключительно данным примерским недугом. Хваин молчит, тупо глядя на проплывающие мимо высотные здания, о чем-то задумавшись. «Уж мне могла бы поверить», продолжает капать на мозги супруги Намджун. «Я все-таки специалист высокого класса, может, музыку послушаем?» Наклонившись к мужу, шепотом предлагает Дайон. «Можно и музыку», глянув на супругу, соглашается Тэун и тянется к магнитоле. После нескольких манипуляций салон заполняет негромко звучащая, но хорошо известная всем мелодия. Су Ван До, Ваман, Ваман, Ваман. https://www.youtube.com/watch-vmhv9upr9q. Прекрасный пример трот, музыкальный жанр, считается самой старой формой корейской поп-музыки. Сформировался в начале 1900-х годов в ходе колонизации Кореи Японией. На трот оказали влияние японские, корейские и западные музыкальные элементы. В Корее для жанра принято несколько различных названий, таких как юханга, панччак и тыроты. Популярность трота снизилась в период 1980-1990-х годов. В настоящее время жанр переживает возрождение. Направление корейской музыкальной индустрии. «Люблю эту песню», оживает, молчавшая до этого, бабушка и начинает тихонечко подпевать. Намджун улыбнулся, глядя на поднявшееся настроение жены, и присоединился. Надо сказать, что в данной семье Ким музыкальным слухом, как ни прискорбно об этом говорить, обладают лишь Джиджун, Мисон и отчасти их отец. Остальным петь дозволяется только тогда, когда вокруг нет добровольных, слово надо подчеркнуть, жертв, решивших покончить жизнь столь экзотическим способом самоубийства. Тэун незаметно для родни поморщился и еле слышно проворчал, после того как к парочке престарелых мастеров звуковых пыток присоединилась Дайон. «О, пресвятые предки, за что мне это?» Пока близкие люди с нескрываемым наслаждением терзали слух водителя, он, постаравшись отстраниться, сосредоточился на дороге и мыслях о море. Надо сказать, что Тэун всегда любил море. В детстве, тишком от родителей, мечтал стать моряком дальнего плавания. Но реальность расставила все по своим местам. И вот он, квалифицированный доктор, совладелец клиники, достойный сын и отец двух прекрасных детей, которыми гордится. Вильнувшие в сторону отпрысков мысли, натолкнули мужчину на идею, кое он не преминул поделиться с пассажирами сразу после завершения, истерзавшей его слух, композиции. «Может, заедем к Джиджуну?» Остановившись на очередном перекрестке, предложил Тэун, обернувшись к родителям. «Вроде собирались, да и время сейчас есть». Те переглянулись. Вообще-то идея посещения студии танцев, где занимается Джиджун, изначально пришла в голову Намджуну некоторое время назад. После беседы с Джиджуном было принято окончательное решение – заглянуть в гости, чтобы воочию оценить то, о чем постоянно говорит внук. Джиджун, конечно, просил, чтобы его предупредили перед тем, как родные соберутся в гости, но, адрес помнишь, задал вопрос Намджун, а то я что-то позабыл. Помню, кивнул Тэун и перевел взгляд на матушку. Заодно Мисон заберем, пожала плечами Хваин. Хорошая идея, сын, я ему позвоню, внесла, как ей показалось, разумное предложение Дайон. Но была остановлена. «Не стоит, невестка», дотронулся до спинки переднего пассажирского сиденья Намджун. «Пусть будет сюрприз. Хочется посмотреть на него без лишней подготовки. Чем они там занимаются на самом деле, и все ли так хорошо, как он говорит. Такая же дорога в несколько ином районе города, но не столь отдаленном от места вышеописанных событий. Приблизительно это же время. Легковой автомобиль марки Hyundai припаркован на одной из стоянок возле супермаркета Lotte Mart. К машине, нагруженные пакетами с разного рода приобретениями, подходит четверо. Пара средних лет, что тащит на себе покупки, и идущая позади налегке престарелая парочка. Абаджи обращается к Сухёну Джук, указывая кивком на правый карман своих штанов, «Достань ключи, пожалуйста». А сразу об этом подумать было сложно, включает всезнайку Пакпая, недовольно глянув на сына. Погода сегодня стоит по-осеннему неприятная, то и дело накрапывает мелкий моросящий дождик, перемежающийся порывами холодного северного ветра. Именно из-за этого у бабули крайне мерзкое настроение. Она весь день ворчит по поводу и Бизонова. Откровенно говоря, это утомило не только Сухёна, но и сына с невесткой. Однако, Все молчат, стараясь не накалять и выводить настроение Пакпая в разряд, сейчас все тут получат. Когда ключи были извлечены, и машина открыта, Сухён помог супруге первой залезть на пассажирское сиденье. Только после этого он пошел открывать багажник. «Чего это с ней?» Шепотом поинтересовался Джоук и указал взглядом на матушку, остановив отца в момент открытия багажника. «Если честно, не имею ни малейшего понятия», — столь же тихо ответил Сухён. «Сам никак не пойму. С утра была в прекрасном расположении духа, а сейчас... Откройте, наконец, этот багажник», — простонала Хими, руки которой оттягивали не такие уж и легкие пакеты. Сонми, после предложения высказанного Пакпая скататься за покупками, сразу все поняла и свинтила по-быстрому из дома, бросив маму на амбразуру переноски тяжестей. Разумеется, сей поступок она мотивировала давними, чуть ли не столетними, договоренностями с друзьями. «У меня руки сейчас отвалятся. Извини, дорогая», — покаялся Джук. «Прости, невестка». Виновато улыбнулся Сухён и открыл таки багажник. Когда пакеты были сгружены внутрь, и все уселись по местам, Пакпая подала голос. «Чего так долго возились? Я вся замерзла», — проворчала бабушка и махнула рукой в сторону приборной панели. «Включи обогрев сидений, сын. Невыносимая холодина. Сейчас включу, мам. Не переживай. Модель хоть и не новая», — Джоук похлопал рукой по пластиковой поверхности панели, «но сделано качественно. Быстро отогреешься. Быстрее бы уж», — поежилась Пакпая, получше запахнувшись в только что приобретенное зимнее пальто. «Никак не привыкну к местной погоде. Ты столько лет здесь прожила, дорогая, и все равно ворчишь каждый раз, как мы оказываемся тут зимой», — насмешливо глянув на сына, подключился к беседе Сухён. «Неужели до сих пор привыкнуть не можешь к холодку? Надо сказать, что на улице сейчас даже не минус, а всего-то 5 градусов плюса, но даже эта температура для теплолюбивой бабули российско-тайского происхождения, прожившей большую часть жизни в тепличных условиях Бангкока, практически невыносимая холодина». «Холодок?» — покосилась на мужа Пакпая и раздраженно произнесла. «Да, это практически сибирские морозы», — скажет тоже. «Холодок». Джоук завел мотор, и автомобиль плавно двинулся с места, объезжая припаркованные на стоянке машины, выбираясь на дорогу. Беседа на тему холодов и их восприятия некоторыми присутствующими с подачи Сухёна была продолжена. Надо уточнить, что произошло данное событие только после того, как сиденье под Пакпая нагрелось, и она несколько оттаяла, как в прямом, так и переносном смыслах этого слова. «Все равно не понимаю», — задумчиво глядя вперед по ходу движения, проговорил Сухён. «Чего тут непонятного-то?» — с благодушием в голосе спросила Пакпая. «Да, просто понимаешь, взять хотя бы твоего отца. Он всю жизнь обливался ледяной водой, от этих воспоминаний поежились все, даже говоривший Сухён. А тебе стоит попасть в чуть прохладные условия и все, мерзнешь, будто действительно оказалась в Сибири. В этом вопросе я в маму пошла. Ты же помнишь, что и она не переносила холод». «Ну да», — улыбнулся Сухён. «Особенно это было заметно на нашей свадьбе». Пакпая улыбнулась еще шире, припомнив тот день. «И пиджак, что отдал ей твой отец, не помог». Она стояла и дрожала, словно веточка на ветру, — продолжил тем временем Сухён. «Помню, конечно. Зато все остальные, глядя на него, начали плотнее закутываться», — сказала Пакпая и рассмеялась. Настроение, подпорченное холодком, вернулось к бабуле старицей. Корейцев тем днем по голове ударил культурный шок, когда в практически минусовую температуру отец невесты отдал верхнюю часть своего гардероба жене и стоял всю церемонию в одной белоснежной рубашке. У него даже мурашки на коже не выступили. Надо отметить еще то, что температура тогда упала почти до нуля, а сама церемония проходила под открытым небом. «В общем, показал русский мужик, кто по-настоящему крут, а кто так лишь подобие мужчины». Машина неспешно двигалась по дороге в сторону района, где проживает в данное время семья Ким. Наступившая тишина разбавлялась шумами города, перемежаемыми автомобильными клаксонами, то и дело звучащими тут и там. «Мы ведь сейчас недалеко от танцевальной студии», — задал вопрос Сухён, обращаясь к супруге. «Имеешь в виду ту, где внучка все вечера проводит?» — переспросила Пакпая. «Ага», — кивнул дед. «Сынок», — обратилась к Джоуку Пакпая, — «у вас есть еще какие-то планы на сегодня?» Хими глянула на мужа и сделала большие глаза, намекая на то, что таки да, планы у них с мужем имелись, хоть они их и не афишировали. Джоук извиняюще улыбнулся супруге и ответил: «Особых планов не было. А что, поехали, поглядим, как Лалиса тренируется. Адрес ты знаешь. Хими молча закатила глаза. Знаю, покивал Джоук и перестроился вправо, для совершения поворота в нужную сторону. Танцевальная студия. Несколько позже. Соревнования, устроенные для определения самого везучего среди присутствующих, подходят к концу. В полуфинал вышли пары. Лалиса против Юрия и Джангук против Вичана. Четверка участников заняли позиции друг напротив друга и готовы продолжить. Выбывшие стоят полукругом, оживленно обсуждая прошедшие поединки и делая ставки на предстоящие. Джангук произвел неизгладимое впечатление на всех, потому что разделывался с соперниками будто орехи щелкал. Ему всего один раз пришлось туго, когда против него стоял Юнха, но и он после четвертой попытки обыграть Макры выбыл, ничего не успел сделать. Она так резко махнула, делится впечатлением от проигрыша Лалиси Хавон, что я не сообразил. «Не ты один», указывает подбородком на взгрустнувшего Мичжуна, не ожидавшего столь быстрой расправы над ним. Он отлетел от Лалисы во втором раунде, словно кегля от шара для игры в боулинг. «Давай, Джангук», командует Вичан, приготовившись. «Чам-чам-чам», замедлившись под конец, произносит Макры, ведя руку в левую сторону. Вслед за ней, под общий смех, туда же начинает двигаться лицо Вичана. Да и сам парень не может сдержать улыбки, понимая, что уже проиграл. Юрий с Лалисой, наблюдая за поединком, веселятся наравне со всеми. Атмосфера в помещении царит жизнерадостная. «Победил Джангук», выкрикивает Джиджуны, схватив руку парня, вскидывает ее вверх. Выписав щелбан другу, Макры отходит в сторонку. На сцену выходят девчонки. «Готово?» – задает вопрос Лалиса. Ей пришлось наклониться вперед, чтобы оказаться на одном уровне с соперницей. Та все же была несколько ниже. «Готово?» – кивает Юрий. «Камень, ножницы, бумага», – быстро произносит старшая из соперниц. Младшая выкидывает бумагу и начинает восторженно подпрыгивать на месте, потому что Лалиса выбросила камень. «Эй, ну ты чего?» – возмущается Юнха, сделавший ставку на троюродную сестру лидера группы. «Ха!» – жизнерадостно вскрикивает продувший уже два обеда Джинсу и подбадривает победительницу в выборе начинающей стороны. «Я в тебя верю, Юриян, ты ее сделаешь, Файтин, Файтин!» Сжимает оба кулачка девочка и пытается изобразить зверское выражение на лице. Получается это у нее, откровенно говоря, никак. От столь умилительной моськи впору смеяться, но никак не испытывать страх. Лалиса кивает, признавая первоначальное поражение, с улыбкой. «Готово?» Теперь вопрос задает Юрий. Все вокруг замерли, ожидая скорой развязки. Соперница кивает, и младшенькая начинает. «Чам-чам-чам!» Словно из пулемета выстрелила, протараторила Юрий и замерла, глядя на лицо подруги, повернутое в левую от нее сторону, в то время как рука девочки указывает вправо. Лалиса, глядя на соперницу круглыми глазами и с поджатыми губами, начинает кивать, намекая на то, что Юрий продула вчистую и должна приготовить лоб для получения приза. «О, не еет», стонет девочка и умоляюще смотрит на старшую подругу. Вокруг происходит броуновское движение. Кто-то смеется, кто-то горюет, схватившись за голову, а иные самодовольно кивают, осознавая, что сделали правильный выбор, поставив на Лалису. «Да, не может быть», выдохнул Джинсу и покосился на довольную рожу обладателя уже трех бесплатных обедов. «Может, еще как может», скалится Юнха, наслаждаясь очередной победой в споре. Получившая легкий щелбан, Юрий отходит в сторонку, уступая место Джангуку. Парень сосредоточенно нахмурен и явно собирается показать класс в данном противостоянии. «Ты ведь знаешь, что у тебя нет шансов», подтрунивает Лалиса, намекая на постоянные поражения в их соревнованиях по бегу. К тому же, были еще разного рода споры, которые постоянно выигрывала девчонка, что неимоверно злило Джангука, но поделать с этим ему ничего не удавалось. И вот он, шанс все расставить по своим местам. По итогу розыгрыша в камень, ножницы, бумага начинает Джангук. Лалиса стоит, улыбаясь, глядя на соперника, спокойная как слон. «Джангук Аппа, мы в тебя верим, Файтин!» Неожиданно выкрикивают Чион, Юрий и Мисон. Лалиса, сраженная наповал неожиданным поворотом, открывает рот и округляет глаза, глядя на подруг. «Предательницы», произносит она и добавляет. «Я это вам припомню. Извини, Анни», прячется за старшей девушкой Мисон. «Прости», пискнула Юрия и совершила такой же маневр. «Ай-я-я», выдала Чион от неожиданности и захлопнула рот, глядя на подругу, как кролик на удава. Все попадали на пол от хохота, Лалиса с Джангуком в том числе. Придя в себя через короткий промежуток времени, Соперники заняли исходные позиции. «Готово?» – спросил парень. «Давай!» – скомандовала Лалиса. Окружающие затаили дыхание. «Чам-чам-чам!» – очень размеренно произнес Джангук, повернув руку влево, и тут же скривился. «Ааищ!» – ему вторит несколько голосов. Юнха молча хлопает в ладоши. «Там же!» Спустя 10 минут, Лалиса показывает выученные ею движения троицы гостей женского пола. Те, в свою очередь, пытаются их повторить. Выходит довольно забавно. Если Чион старательно выполняет указания, то вот мелкие, разыгравшись, откровенно кривляются, вызывая смех у парней, сейчас отдыхающих на скамьях. Еще одним событием стало общее решение пойти сегодня на вечерний сеанс в кино. Мелкие в пролете, потому что фильм 16+. Сегодня премьера фантастического боевика голливудского производства. Когда о походе заговорил Мичжун, его услышала Лалиса и заинтересовалась. Парни пытались объяснить, что кино совсем не девчачье и ей будет скучно. Вместо отказа от похода, как все ожидали, она еще и Чион с собой потащила. Одноклассница спорить не стала. Хотя, судя по выражению ее лица, великого желания смотреть боевик не испытывала. Ей лучше бы комедию какую-нибудь или мелодраму. А вот Лалиса в очередной раз удивила своим выбором. Тем временем на скамейке идет беседа. «Не верю», с сомнением глядя на Макры, мотает головой Джиджун. Джангук поведал о том, что троюродная сестра лидера вообще еще ни разу не проиграла в школе ни в одной игре. «Так и есть, Хён», пожимает плечами рассказчик. «Ты ведь сам все только что видел». «Да», соглашается со сказанным Джиджун, но продолжает упорствовать. «Но такого не бывает. Все рано или поздно проигрывают. Нереально, чтобы она постоянно выигрывала. Смирись», произносит проходящий мимо Юнха. Он-то как раз не сомневается в факте того, что Лалиса везучая до безумия. «Нет, это чушь какая-то», продолжает стоять на своем Джиджун. «В чем проблема?» Пододвигается сидевший чуть в стороне Джинсу. «Возьми и проверь, а гадать смысла нет». «Вот и проверю», поднимается на ноги лидер и направляется к противоположной стороне помещения. «Сейчас и его сделает», с видом знатока делится Мичжун, провожая друга взглядом. «Без вариантов», кивает Джинсу, трижды обжегшийся на этой теме. «У него нет шансов», высказывает экспертное в какой-то степени мнение Джангук. Повороты замерли, заканчивает очередной показ Лалиса, остановившись в позе с выброшенной вверх рукой. «Это же несложно. Хочу с тобой сыграть», с места в карьер заявляет подошедший Джиджун. Парня отчего-то задел факт того, что его младшая сестра всех обыгрывает. А со слов того же Джангука, делает она это на постоянной основе. А на что, обернувшись на голос, задает вопрос девчонка, находящаяся в приподнятом настроении. Народ начинает подтягиваться к месту, где разворачиваются события, окружая парочку, но соблюдая при этом кое-какую дистанцию. «В смысле?» – не понимает Джиджун, остановившись напротив сестры. «Должен быть какой-то приз победителю», – пожимает плечами Лалиса. «Ты так не считаешь, Щелбан, как награда, тебя больше не устраивает». В беседу родственников никто не вмешивается. Народ с любопытством наблюдает за разворачивающимся диалогом. «У меня и так палец болит», косится на правую руку девчонка и возвращает взор на брата. «Так что для меня такой приз скорее наказание, а не награда за победу». «Хорошо», несколько раздраженно соглашается Джиджун и задает еще вопрос. «Твои условия?» «Думаю, стоит повысить ставки». Проигравший катает на спине победителя, изображая при этом лошадку. «Как тебе? С ума сошла, ты меня и поднять-то не сможешь», с насмешкой глядя на сестру, высказался Джиджун. Только вот поддержки со стороны друзей он почему-то не получил. Одни вопросительные взгляды были ему в помощь. «Разве?» – удивилась Лалиса и, согнув руку в локте, отставила ее в сторону, начав обличительную речь. «А мне помнится, что в ночь с 27 на 28 октября...» «Стоп!» – моментально все поняв, Джиджун прервал сестру. «Я согласен. Изображать лошадку?» – прищурилась Лалиса. «Да», – медленно произнес брат и тут же постарался исправиться. «В смысле, нет, согласен на то, что проигравший будет катать победителя». Корректировка ответа не спасла Джиджуна. Услышав согласие с его стороны на то, чтобы побыть лошадкой, развеселились все. Даже Миссан захихикала, прикрыв рот ладошкой. Она вообще, кажется, без памяти влюбилась в сестру. «Так я и говорю», – улыбнулась Лалиса и спросила. «Начнем сразу или тебе нужно время на подготовку?» «Сразу», – набычился Джиджун. «Там же». Спустя 5 минут, Джиджун стоял, уперев руки в бока, и тупо смотрел в одну точку, что отражалось в зеркале. Вокруг него шло веселье. «Хён, я же предупреждал». Свалившись на скамейку, Джангук старался подавить смех. С первого раза стонал Хавон, согнувшийся пополам. Он-то как раз смех не сдерживал и ржал как конь. Мисон и Юри тихо хихикали в уголке, перешептываясь с Чион. Проигравший прикусил нижнюю губу. Именно в этот момент ему на плечо легла рука. «Аппа», многозначительно произнесла Лалиса и совершила круговое движение свободной конечностью, указывая на то, что пора бы повернуться спиной и расплатиться за проигрыш. «Тха», выдохнул Джиджун и неожиданно улыбнулся, склонившись при этом вперед. «Давай, надо отдать должное лидеру». Проигрывать он умел и не видел в подобном ничего такого. «Мансе, ура!» – завопила сестра и запрыгнула на спину брата. Джиджуну пришлось подхватить ее под коленки, чтобы она не упала. Народ, потихоньку приходящий в себя, начал подбадривать лидера. «Файтин, Хён, покажи, что ты настоящий конь. Эй-эй-эй, отвалите!» – отмахнулся Джиджун от насмешек. И тут голос подала Лалиса. «Галопом!» Скомандовала она и выкинула правую руку вперед на манер какого-нибудь командующего армией предводителя, восседающего на своем боевом жеребце. Очередной всеобщий взрыв хохота разорвал воцарившуюся на миг тишину. Джиджун недовольно покосился на сестру и подкинул ее на спине. «Ай!» – дернулась Лалиса и, округлив глаза, отстранилась. «Ну, можно и не галопом. Зачем же так бурно реагировать?» Джиджун в очередной раз выдохнул. Закатил глаза на мгновение и сорвался с места. Веселье прервала открывшаяся дверь. На пороге с круглыми от удивления глазами стояли двое мужчин. За их спинами маячили парочка женщин. «Что это такое, Джиджун?» Задал вопрос старший из прибывших и совершенно нежданных гостей. Адресат обращения чуть было не запнулся, услышав знакомый голос. «Вообще надо сказать, что появление родственников лидера и Мисон заметили не сразу. Они несколько секунд стояли молча, наблюдая за творящимся беспределом. Все, включая Джиджуна и Лалису, повернули головы в сторону двери. Мисон, пискнув что-то нечленораздельное, спряталась за спиной Чион. Остальные замерли, не зная, что делать. «Я задал вопрос, внук», сделав шаг внутрь помещения, надавил голосом Намджун. Он, как и его сын, сразу узнал Лалису. «Девочку с такой внешностью сложно забыть, особенно когда вокруг тебя люди исключительно с корейскими типажами». Руки Джиджуна медленно выпрямились, отпуская ноги сестры. Лалиса стекла со спины брата и встала рядом, настороженно глядя на родного брата ее дедушки. В помещение зашел охранник и приблизился к подопечной, что вместе с Чион и Мисон стояла в углу. Сделал он это молча, ни на кого не обращая внимания. «Харабаджи, я», только было открыл рот Джиджун, как запнулся на полуслове, потому что народу в помещении прибавилось. Вслед за родней лидера на огонек заглянули родственники Лалисы. «О, ау!» – тихо произнесла девчонка, продолжавшая стоять рядом с братом, и округлила глаза. «Что здесь происходит?» – задал вопрос Сухенный замер, разглядев брата. Затем дед перевел взор на внучку. «Кажись, все, аппа!» – негромко произнесла Лалиса. «Что?» – на миг отвлекшись от пылающего негодованием взора дедушки – переспросил Джиджун. «Я говорю, аппа, что кино, кажись, не будет». Тут она как-то совсем по-детски шмыгнула носом, продолжая пялиться на свою родню. «Электричество кончилось».